Глава 8. Шахматы с коброй. Через 5 часов спальня Марианны. Подготовка к акварельной диверсии прошла в суете. Подделать веточки блокиратора получилось с первого раза, зато полупрозрачные тени, растекающиеся вокруг них искрящейся пеленой, никак не желали походить на настоящие. Я больше 20 раз смешивала краски, меняя концентрацию перламутра и соединяя черную акварель с белой и серебряной. Но каждый раз промахивалась то с оттенком, то с плотностью покрытия. Настоящий шлейф блокиратора напоминал мягчайшую дымку. Изобразить ее акварелью, тем более на коже, невероятно сложно. Выручил метод лессировки и постепенное наслаивание полупрозрачной краски. Права на ошибку не было, как и времени на исправление. Поэтому работа продвигалась медленно. Перед нанесением нового слоя приходилось ждать, пока высохнет предыдущий. В итоге на все ушло больше 4 часов. «Ну как?» — уточнила, осторожно помахав веером на грудь. Нарисовать последнюю татуировку оказалось сложнее всего. Работать сидя или стоя не получалось. Непослушная акварель растекалась во все стороны. Пришлось улечься на пол и попросить Люсьену с помощью магии подержать надо мной зеркало. К концу работы чувствовала себя циркачом-самоучкой, но игра стоила свеч. Оставалось лишь покрыть все тончайшим слоем перламутра и сбрызнуть фиксатором. «Я, конечно, не целитель», — задумчиво мяукнула кошечка, «но выглядит весьма правдоподобно. От настоящих не отличить». «Замечательно», — облегченно выдохнула я. «Теперь важно не напортачить с перламутром. Посвети немного, пожалуйста». Попросила, макнув кисточку в переливающийся раствор. Люсьена выполнила приказ, и я начала осторожно покрывать края дымки инеем, изредка выводя на голой коже тончайшую переливающуюся паутинку. Для обмана слуг хватило бы и угольных разводов. Мои горничные панически боялись сигналов блокиратора и не стали бы всматриваться. А тотчас забили тревогу, но кобра и отец... Тереза наверняка что-то заподозрит. Перед тем, как позвать на помощь, обязательно ринется ко мне, чтобы найти подвох и поймать с поличным. А император часто присутствовал при лечении и помогал целителям. Если ошибусь хоть в одной веточке, быстро заметит. Хорошо еще, что ни отец, ни Тереза не чувствуют магических колебаний блокиратора. Так что подлог увидит только Суарес, и то не сразу. «Кстати, как там татуировка на плече?» — обратилась к Люсьене. «Не растеклась?» Во время приступов целители использовали не только зелья, но и специальные благовония и компрессы. Зачарованный дымок никак не мог навредить моим художествам, в отличие от пропитанных эликсирами тряпочек. О них я всерьез переживала. Не хотелось бы после первого же компресса остаться без татуировок, поэтому для проверки стойкости узоров изобразила одну веточку и на плече, а затем щедро полила ее зельями. К счастью, в моем шкафчике с лекарствами хранились все необходимые эликсиры на случай, если мне станет плохо. А Айролин и Суареса не будет поблизости. «Не переживайте, татуировка держится как настоящая». В голосе кошечки послышалось неприкрытое облегчение. Она до сих пор была против этой затеи, но ничего лучшего мы так и не придумали. «Бзыньк!» — лежащий на столе магограф зазвенел. И от неожиданности я едва не промазала. «Да чтоб его!» — прошипела, пристально рассматривая узор и проверяя, не капнуло ли где лишних блесток. «Люсьена, будь добра, посмотри, кто там». «Минутку». Кошечка ловко запрыгнула на стул и мазнула лапкой по экрану. «Это император. Его Величество интересуется вашим самочувствием и пишет, что вернется через 2 часа». «Хм, похоже, дела в Войере намного хуже, чем ожидалось». «Напиши, что я проснулась и собираю вещи», — попросила. «И узнай, какая обстановка сейчас на границе, почему он так задержался». Обычная инспекция занимала от силы 2 часа, но отец провел там больше 5. Кошечка послушно застучала коготком по кристаллу, а я тем временем закончила с перламутром и снова помахала веером. «На этот раз серьезно пострадали зерновые склады», — отчиталась Люсьена. Но император и грозовой владыка подозревают, что местный мэр пытается под шумок скрыть недостачу. Ах, вот оно что. С такой схемой я однажды сталкивалась, только тогда со складов пытались вывести 100 тюков дорогущего шелка и списать их исчезновение на бесчинство тварей пустоши. «Надеюсь, до ночи справятся», — вздохнула, осторожно распылив фиксатор. «Судя по тому, что отец просит вас не затягивать со сборами, дело движется», — отозвалась кошечка. «Отправь ему снимок собранных сумок», — фыркнула, наслаивая на кожу закрепитель. До начала рисовальной экзекуции я успела подготовить 2 письма для Саифа, а остальное взяли на себя духи. Люсьена занялась сборами и с помощью бытовой магии упаковала половину моих вещей, чтобы все выглядело правдоподобно. К съемке мы подошли ответственно, так что должно впечатлить. В центре комнаты уже красовалась вереница чемоданов и коробок. Часть из них оставались открытыми, а рядом положили аккуратно сложенные стопочки с одеждой. Хитрая кошечка оставила их на случай внезапной проверки и для подстраховки, если придется отправлять отцу доказательства. Плащ дракона и лаптики киморы пока перепрятали в кольцо хранилища. Во время сборов Люсьена нашла в шкатулке с украшениями пустой артефакт, так что об уликах можно не переживать. От Гортензии весточек нет. Переговоры с Дубовичем прошли благополучно, и Алерауну выделили самого скоростного ворона. Чтобы сократить путь, он решил лететь через Русалочью рощу, а после через Амагичные болота. Связь там отсутствовала, но, по моим подсчетам, дух уже должен подлетать к Ойеру. «Пока нет», — отозвалась Люсьена. «Но как выйдет, я сразу сообщу, что император еще на границе, и ему лучше пересидеть в лесу. Хотя, уверена, его и местные белки предупредят». В передаче письма задействована вся лесная братья. И я не сомневалась, что драконы найдут и осчастливят, даже если он решит поменяться со мной ролями и спрячется в дупле. Но очень переживала, как владыка отреагирует на послание. И удастся ли обмануть кобру. Мотивы леди Балтимер оставались для меня загадкой. Но версия со сменой правящей династии вполне реальна. По закону, когда действующий правитель Леркадем погибал или становился недееспособным, Совет избирал нового из числа прямых наследников, а также близких родственников и их супругов. Наличие у претендентов драконьей крови было существенным плюсом, но не являлось обязательным критерием. Главное условие — мощный огненный дар. А он у сыночка Терезы был, хоть и уступал моему по силе. Для Брана брак с Алорией — пропускной билет на престол. Ведь после магического венчания он станет полноценным членом императорской семьи. Но до их свадьбы еще 3 недели. А совет требует назначить преемника уже сейчас. Странно. В чем подвох? Неужели я ошиблась, и Тереза не заодно с советом? «Ваше высочество!» Встревоженный мяв Люсьена вырвал из размышления, а через миг моего плеча коснулась пушистая лапка. «Все в порядке?» «Да». Просто задумалась. Смущенно улыбнулась. «Ты что-то хотела?» «Император оценил уровень сборов», — ответила кошечка. «И просил передать, что некоторое время будет вне связи». «Почему?» — насторожилась я. «Из-за сложной ситуации над Дуэром решили установить двойной магический щит. Некоторое время даже магографы работать не будут». «Что?» От удивления я резко поднялась на локтях, едва не стукнувшись головой о зеркало и не перевернув баночки с краской. «Аккуратнее!» — возмущенно мяукнула Люсьена, убирая реквизит в сторону. «Прости», — растерянно прошептала и потерла переносицу. «Бездна!» «Если они поставят купол, мы не сможем связаться с Гортензием. Хотя... Нет, погоди!» Запнулась, услышав за окном усталый голос Суареса. «Артега вернулся. Отлично. Кажется, у меня созрел новый план». «Ваше высочество?» Люсьена осторожно коснулась моей руки. «У нас точно все хорошо?» «Точно», — усмехнулась, мысленно прикидывая детали. «Если отбросить эмоции, отъезд отца и отсутствие связи во многом развязывают мне руки. Да и приступ непосредственно перед отъездом будет выглядеть намного подозрительнее, чем во время сборов. Нет, лучше идти ва-банк прямо сейчас». «Если вы переживаете из-за купола, это лишнее», — продолжила кошечка. «Скорее всего, ваш отец и хранители поставят небольшой щит непосредственно над нестабильной зоной. Поэтому Гортензий сможет связаться с нами, как только отдаст письмо. Ему достаточно вылететь за пределы». «Знаю», — рассмеялась. «Я новый план придумала». «Уже страшно», — честно призналась кошечка. «Не паникуй», — отмахнулась, поспешно собирая баночки с красками. «Мы просто используем отсутствие связи себе во благо». «Хотите провернуть все до возвращения отца?» — догадалась Люсьена. «Да, сейчас отправишься к Суаресу. Поймаешь момент, когда он будет не один. И при свидетелях сообщи, что вечером мы отбываем в столицу. Пусть соберет необходимые лекарства и подготовит в дорогу зелье от мигрени. И обязательно скажи, что мне уже намного лучше, но я опасаюсь рецидива. Для любого, кто услышит разговор, все будет выглядеть абсолютно естественно. Но Артега слишком хорошо меня знает и сразу поймет намек. «Не лучше ли поговорить с ним наедине и все рассказать?» — с сомнением протянула Люсьена. «Нет», — покачала головой. «Зная Кобру, она только этого и ждет, чтобы после обвинить нас в сговоре. Все должно выглядеть достоверно». «Хорошо, еще приказы будут?» «После разговора с Артегой найдешь Терезу и проконтролируешь, как продвигаются сборы». Перед тем, как сосредоточиться на рисовании, я отдала соответствующие распоряжения и переложила основные хлопоты на Кобру. Как старшая фрейлина, Тереза командовала всем штатом женской прислуги и сейчас должна сновать по дворцу, проверяя готовность к отъезду. Если позову ее лично и позволю случайно увидеть татуировки, это будет слишком подозрительно. Зато когда Люсьена сообщит, что я проснулась и интересуюсь, как продвигаются дела, она мигом приползет. И тогда даже вампир зуб не подточит. Кобра молниеносно отправит отцу с десяток сообщений, пытаясь выслужиться и первой поведать о трагедии. Только увидит он их через пару часов, когда закончит с куполом. Артега успеет оказать мне первую помощь, и я смогу встретить отца в нормальном состоянии, стерев часть веточек. Все равно после такого срыва мне никто не позволит отправиться в дорогу. Зато не придется изображать умирающую. «Знаете, это может сработать», — поразмыслив, согласилась Люсьена. «Вы решили, какое платье наденете?» «Оу». Увлекшись стратегией, я едва не забыла о главном. «Пожалуй, в начале разговора накину халат, а под низ надену мое любимое домашнее платье из зеленого шелка. Там небольшой вырез, и будет видно только верхние веточки». «Отличный выбор», — поддержала кошечка. «Не демонстративно, но вполне заметно». «Тогда на этом и остановимся», — ответила я, мельком осмотрев комнату. Следы преступления я замела, и теперь взгляд цеплялся лишь за расставленные повсюду чемоданы и коробки. Подумав немного, я взяла магограф и отправила сообщение горничной, попросив принести чай и обед. Вот так картина сборов будет выглядеть максимально полной. К тому же я на самом деле ужасно проголодалась. Из-за суеты с татуировками поесть нормально не успела, только наспех перекусила фруктами. Мчи к Суаресу и Кобре, а я пока подготовлюсь к спектаклю. Кошечка тут же скрылась в портале, а я направилась в гардеробную. Домашнее платье дух еще не упаковал, и все необходимое нашлось очень быстро. Переодевшись, покрутилась перед зеркалом, проверяя, видны ли татуировки, если чуть-чуть распахнуть ворот халата. Получилось великолепно. Не заметить узоры невозможно. При этом все выглядит максимально естественно, и не нужно снимать халат полностью. Если повезет, смогу разыграть постепенное ухудшение и показать руки после появления Суареса. «Ваше высочество!» — из коридора донесся голос горничной. «Это Дарина, я принесла обед. Позволите войти?» «Да», — коротко ответила, направившись к окну. «И разожги камин, мне холодно». Закрыв раму, плотнее закуталась в халат, с удовольствием отмечая промелькнувшее на лице Дарины удивление. Дни стояли теплые, и в камине не было никакой нужды. Но озноб — один из симптомов приближающегося срыва. «Как пожелаете, ваше высочество». Горничная шустро накрыла на стол и занялась камином. Я мельком взглянула на часы. Люсьена отправилась на вылазку 11 минут назад. Интересно, она успела переговорить с Артегой? «Ваше высочество», — поклонилась Дарина, едва по комнате растеклось уютное потрескивание камина. «Ох, как бы теперь не задохнуться до конца спектакля». «Прикажете что-нибудь еще?» «Цок-цок-цок». Из коридора ожидаемо донёсся перестук каблучков и шуршание шёлка. Змея оказалась слегка на подъёме и приползла быстрее, чем я успела пообедать. «Да, собери мои домашние вещи, затем подготовь тёмно-синее дорожное платье от мадам Легров и сапожки от Деграль», — приказала, поддерживая иллюзию суеты. Остальное Люсьена уже упаковала. «Как прикажете», — ответила Дарина, и в этот момент в двери постучали. «Ваше высочество, это леди Балтимер», — сладко прошипела из коридора. «Позволите войти? Я хотела обсудить наш отъезд». «Войдите», — холодно отозвалась и вновь обратилась к горничной. «Можешь приступать, пока на этом всё». Сделав книксон и поприветствовав кобру почтительным поклоном, Дарина направилась в сторону гардеробной. Тереза проводила её пристальным, цепким взглядом. Оценила царящий в комнате бардак путешественника и только после этого грациозно подползла ближе. «Я же мысленно поблагодарила Люсьену, что та не просто раскидала вещи и вытащила в центр несколько чемоданов, а потратила время на настоящие сборы. При всём желании подкопаться не к чему». «Ваше высочество, приятного аппетита!» Пропели так нежно, что сразу захотелось проверить еду на яды. «Благодарю», — ответила сухо и сдержанно. Согласно этикету, мне полагалось предложить гостье чашечку чая. Но я не собиралась давать Терезе повод задержаться. Наоборот, ненавязчиво подчёркивала, что её сюда никто не звал. «Отец вернётся через 2 часа», — сообщила, неспешно отрезая кусочек птицы. «У вас всё готово к отъезду?» «Почти, как раз хотела обсудить некоторые детали. Позволите присесть?» — вкратчиво уточнила леди Балтимер, взглядом указав на кресло напротив. Кобра обожала заходить издалека, умело смешивая важную информацию со сплетнями и каверзными вопросами. Она мастерски запутывала собеседника, заговаривая и сбивая с толку. Но я намеревалась любой ценой удержать беседу в деловом русле и не позволить змее разгуляться. «Присаживайтесь. Возникли проблемы?» «О, нет, что вы!» По комнате разлился мелодичный смех и шелест роскошного веера. Я невольно засмотрелась на резные перламутровые пластины и шёлковое полотно, расписанные замысловатыми узорами. Тереза была мастером говорящих образов. В её интригах участвовали даже тапочки и шпильки для волос. И сейчас она обмахивалась веером не потому, что ей впрямь было душно, а чтобы отвлечь меня и заставить потерять концентрацию. «Никаких проблем», — змея вновь взмахнула веером. «Всё просто замечательно». «Тогда на кой ляд ты приползла?» Очень хотелось задать этот вопрос, но я промолчала и выжидающе приподняла бровь. «Сборы продвигаются, через час всё будет готово». «Отлично, значит, сможем выехать сразу, как только отец освободится». «О, ваше высочество спешит?» Тереза, понимающе улыбнулась. «У вас встреча в столице? Может, нам стоит выехать раньше?» Император отдал чёткие распоряжения. Холодно ответила я, игнорируя провокационные вопросы. «Хотите их оспорить?» «Ни в коем случае». По губам Терезы скользнула безмятежная улыбка. «Но мой долг — уточнить и предложить варианты». «Это лишнее», — отрезала, вернувшись к обеду. Правда, в присутствии змеи еда потеряла вкус, а мысли крутились вокруг возможной ловушки. Я кожей чувствовала расставленные сети. Но понять, что именно замыслила кобра, не получалось. «Леди Балтимер, вы хотели обсудить сборы», — напомнила. «О чём речь?» «Да, хотела уточнить, как быть со вторым целителем. Обычно в дороге вас сопровождают и господин Суарес, и леди Айролин». Не успела я обрадоваться, что змея перешла к делу, как она задала вопрос, ради которого всё и затевалось. «Госпожа Лаура сейчас в Ковине, и связаться с ней не представляется возможным. Вы уверены, что стоит ехать именно сейчас? Может, лучше повременить до её возвращения, если вас не ждут срочные дела в столице?» «Срочные дела ждут отца», — мягко перебила Терезу и мысленно поаплодировала её хитрости. Змея в очередной раз показала класс, и вместо того, чтобы намёками выпытать, держит ли меня что-нибудь в весеннем дворце, подкинула идею, как отвертеться от поездки. Мне стоило огромных усилий ничем не выдать заинтересованность в отсрочке. Ваши опасения понятны, но, как я уже сказала, император отдал четкие указания, и обсуждать их я не намерена. Если считаете иначе, стоит обратиться к Алвара лично. Добавила, не удержавшись от небольшой шпильки. Но змея проигнорировала намек на утреннее происшествие. Что вы, если император принял решение, мне остается лишь смиренно исполнить его волю. Кобра улыбнулась и вновь взмахнула веером. На этот раз вполне натурально, а не для отвлечения внимания. Камин уже разошелся на полную, и дышать в комнате стало нечем. Я сама держалась из последних сил, обливаясь потом и судорожно подгадывая момент, чтобы явить Терезе свои татуировки. Выручила Дарина. «Ваше высочество, прошу прощения, что мешаю разговору. Горничная замерла перед моим креслом. Я закончила собирать ваши вещи. Дорожное платье также готово. Желаете проверить?» «О, да, сейчас». Я перевела взгляд на леди Балтимер. Та поняла меня верно. «Все необходимые распоряжения касательно отъезда я отдала», — объявила Кобра. «Если у вас больше нет пожеланий, то, с вашего позволения, продолжу руководить сборами». «Пожеланий нет». Отложив салфетку и столовые приборы, я резко поднялась с кресла. Голова моментально закружилась, а в глазах потемнело. Проклятый камин давал о себе знать. Мне даже не пришлось играть. «Ваше высочество!» Дарина испуганно вскрикнула, подхватывая меня под локоть и помогая опуститься в кресло. А Тереза коршуном метнулась к окну. «Потушите камин немедленно!» — приказала Кобра. «Кто додумался разжечь его в такую погоду?» «Ее высочество приказали», — заплетающимся языком ответила горничная. «Я позову господина Суареса». «Принеси воды и потуши камин», — настойчиво повторила Тереза, оттесняя Дарину от меня. «Ваше высочество». На мое лицо активно принялись махать веером. «Ваше высочество, как вы себя чувствуете? Вам стоит подойти к окну, здесь нечем дышать». «Да». Вяло отозвалась, старательно изображая полуживую немощь. «Позвольте, помогу». Тереза заботливо подхватила меня под локоть, а второй рукой я незаметно дернула пояс халата, позволяя полам разойтись. «Пойдемте, здесь 2 метра всего». «Дарина», — позвала Кобра, — «поставь у балкона пуфик и принеси, наконец, воды». Змея старательно изображала заботу, а я послушно принимала ее, с каждой секунды убеждаясь, что ей нужно любым способом приволочь меня в столицу, иначе не помешало бы Дарине позвать Суареса. «Еще немного». Тереза заботливо помогла мне усесться на пуфик. «Вы...» Голос фрейлины дрогнул, а через миг за ее спиной раздался оглушительный звон бьющегося стекла. Увидев мои татуировки, Дарина выронила стакан с водой. «О, пресветлая!» Горничная всхлипнула, и прежде чем леди Балтимер успела что-либо сказать, с воплем метнулась к колокольчику для вызова целителей. «Господин Суарес!» — заголосила девушка, рванув шнурок. «Господин Суарес! Беда! Принцессе плохо! Беда!» Вопль Дарины слился с шелестом змеиного веера и горестными причитаниями. Кобра моментально перестроилась и теперь изображала шок и панику. «Пресветлая, где же Суарес?» Всплеснув руками, Тереза отложила веер и выхватила магограф. «Немедля бегите за ним, я попробую дозвониться». Дарина послушно метнулась к дверям, но не успела сделать и шага, как в центре комнаты вспыхнул портал, и из него выскочил Артега. «Все вон», — рявкнул целитель, мигом оценив ситуацию. «И свяжитесь с императором, немедленно».